Глава восьмая. «Здравствуйте!» — пропело это белокурое создание хрустальным голоском. «Извините, если я не вовремя, но в агентстве сказали, что вы еще не нашли домработницу и кухарку. Вот я и приехала. Извините». Девушка словно была не в своей тарелке, хлопала глазками с невероятными опахалами, закусывала пухлую губку и робко краснела. Анфисе захотелось взять ружье, что осталось у нее на земле, и выстрелить в этого чертова ангела и фон Зарку. «Что ты извиняешься?» — сплюнула эта самая фон Зарка. «Не нашли они никого, я бы уже знала». «Матильда, я думаю, мы и без тебя разберемся. Возвращайся домой, по-добру, по-здорову, пока я еще не так сильно зол», — ответил Вилар противной старухе. Дети тоже повыскакивали из транспорта и, облепив Анфису с любопытством, рассматривали незваную гостью. Матильда поджала свои старческие губы и, одарив Анфису торжествующим взглядом, поковыляла в сторону своего дома. И не лень же было этой бабке столько тащиться. Вот же злыдня. «Пройдемте в дом», — устало сказал Вилар и пошел первым, чтобы открыть замки. Ирая хотела было подхватить свои два немаленьких чемодана, но Вилар, как настоящий мужчина, забрал их. «Зачем она приехала?» — зашептала недовольно Мира. «Она мне не нравится», — тоже насупилась Гелия. «Нужно изгнать ее», — предложил Келвин и обратился к Анфисе. «Ты нам поможешь избавиться от нее?» Анфиса поудобнее прихватила Даниэля на руках и, посмотрев на решительно настроенных детей, с печальным вздохом сказала. «А если она та самая женщина, что является парой вашего папы? Что тогда?» Дети насупились и переглянулись. Сказал малыш Гардар. «Мне ты нравишься. Хочу, чтобы ты стала нашей мамой. Я и желание такое под ладугой загадал». «И я», — ответила Мирра. Анфиса ему улыбнулась, ощущая, как в горле образуется горький ком. «Если она не пара вашего папы, то обещаю, что она здесь не задержится. И я сильно сомневаюсь, что она умеет готовить». «Ты готовишь лучше всех», — воскликнула Гелия. «Спасибо, милая». Как только они все вошли в дом, дети убежали с коробками, наполненными обновками, в свои комнаты мериться и хвастаться. Анфиса передала Даниэле Гелии и последовала вслед за Виларом и Ирайей в кабинет. Но Вилар ее остановил. «Оставь нас, Анфиса. С тобой мы переговорим позже. И будь добра, принеси охлажденного морса. Пить очень хочу». Анфиса оторопела от такого поворота событий, а Вилар запер дверь перед самым ее носом. Она отшатнулась, глубоко вздохнула, удерживая воздух в легких, стараясь не разреветься. Выдохнув, она показала закрытой двери кукиш и процедила сквозь зубы. «Будет тебе морс!» И разобиженная фурия ворвалась в кухню, которую она уже стала считать своей. Как удивительно, Анфиса в этом доме всего несколько дней пробыла, а было такое ощущение, что все время тут живет. Но расслабляться не стоит. Непонятно еще, что за птичка это Ирая, точнее драконица. Он Зарка ее притащила. Ох, не зря она так злорадно скалилась. Ох, не зря. Что-то задумала старая ведьма. Только вот что? Анфиса достала из холодильного шкафа морс в графине, льда и от души высыпала замороженную воду в графин. Потом подумала и высыпала небольшую ложечку специального ингредиента, от которого любое десертное блюдо приобретает кисленький привкус. А Анфиса положила его от души. Взяла один стакан и, чеканя шаг, подошла к кабинету. Постучалась в дверь носком босоножки. Дверь тут же открылась. Вилар забрал графин и стакан. Посмотрел на него, словно на чудо света. «Почему один стакан?» Анфиса недовольно посмотрела на мужчину и, резко развернувшись, ушла к детям. «Захочет, сам принесет второй». Дети находились в комнате Даниэля и играли с братиком. Гелия и Мира переоделись в обновки и кружились по комнате. «Анфиса, Анфиса, смотри, какие мы красивые!» Радостно воскликнули девочки. Анфиса рассмеялась и поймала их, по очереди покружила. «Вы самые красивые во всех мирах». «А почему ты ластлойная?» — спросил вдруг ее Гардар. Мальчик очень хорошо чувствовал Анфису, и это было удивительно. Женщина перестала смеяться и, еле сдерживая слезы, обняла детей. Но предатели слезы все равно полились. Дети ласково гладили ее по волосам, плечам, обнимали за шею и шептали успокаивающие, ободряющие слова. «Я знаю, почему ты плачешь. Тебя наш папа обидел», — прошептала Гелия. «Он что, принял на работу эту женщину?» Анфиса шмыгнула носом и пожала плечами. «Я не знаю, меня не впустили в кабинет». Дети переглянулись. «Я не верю, что она может быть парой папы и снимет проклятие», — воскликнула Гелия. «Мы ее прогоним». «Матильда фон Зарка никогда нам добра не желала, и привела она эту Ираю только чтобы нам гадость сделать». Анфиса задумалась и, утерев слезы, сказала. «Тогда предлагаю следующее. Если ее примут на работу, то посмотрим и понаблюдаем за ней. Вам придется стать шпионами». «Шпионами?» — удивился Гардар и широко улыбнулся. Его глазки заблестели в предвкушении. «Да, шпионами. Смотреть, что она делает, когда никого рядом нет. Может, она злодейка. А может, наоборот, хорошая девушка. А я проверю ее... в общем, проверю по-своему». Говорить детям, что она собирается пошариться в ее вещах, не стала. Нечего детям таким заниматься. Но вот проверить Ираю ей тоже хочется и узнать о ней что-то страшное. Вот откуда такое желание? «Мы согласны», — захлопала в ладошки Мира. «Я вас обожаю», — рассмеялась Анфиса. «А еще мы устроим ей проверку на стойкость», — выдал Келвин. «Так, только не вздумайте ей давать синие камни», — погрозила им пальцем Анфиса. «О, остальное можно?» Анфиса коварно улыбнулась. «Остальное можно». Раздался предвкушающий детский смех. «Я рад, что вы приехали, Ирая. Анфиса замечательная няня, готовит хорошо, но я не могу все хозяйство по дому переложить на ее плечи. Вы согласны с оплатой и условиями, что я вам предложил?» «О, да, Авелар фон Аро. Все просто замечательно. Я не надеялась на такую щедрость». «Я рад. И зовите меня Вилар. Не люблю всех этих церемоний. Тем более жить будем в одном доме. И еще, вас действительно не смущает и не пугает мое проклятие?» «Вовсе нет», — улыбнулась Ирая. «Кстати, еще кое-что», — задумчиво произнес он. «Простите заранее за личный вопрос, но я не могу не спросить». «Да, конечно, спрашивайте, Вилар». «Драконы рода фон Сюба. Я слышал это имя. В вашем роду ведь были не только драконы, но и люди». На секунду Вилару показалось, будто девушка испугалась, но быстро взяла себя в руки и, смущенно улыбнувшись, сказала. «Да, все верно. Мои родители... мама человек, а папа дракон». Вилар вздохнул и прикрыл глаза, чтобы успокоить бешено колотящееся сердце. Он также почувствовал, как его руки задрожали. «Время покажет. В этот раз он не будет спешить. Если у Даниэля начнутся улучшения и начнет исчезать пятно проклятия, то значит, он нашел ее. Хотя, если сказать по совести, то Даниэлю стало лучше, как только в его доме появилась Анфиса. У сына больше не было приступов, но и пятно не исчезало. А это уже истина». «Спасибо за честность. Пойдемте, покажу вам вашу комнату». Вилар встал, но напоследок решил все-таки сделать глоток холодного напитка, от которого его гостья отказалась. Он сделал большой глоток, чтобы тут же поморщиться и с огромным трудом проглотить ужасно кислую бурду. Ирая с удивлением посмотрела на своего работодателя и с беспокойством поинтересовалась. «С вами все хорошо?» Он выдохнул, а в глазах появились слезы. «О, дракон, это похлеще любой кислятины, что я пробовал. Ну, Анфиса, все в порядке», — с придыханием ответил он. «Пойдемте». «Папа взял ее на работу», — доложил Келвин, «и поселил ее в соседней с тобой комнате». Анфиса скривилась. «Как жаль». «Ладно, тогда поступаем, как и договорились. Сегодня никаких проверок устраивать не будем. Сначала посмотрим, как она завтра начнет работать. И что приготовит нам на завтрак». «Да». «Давайте пять», — сказала Анфиса. И дети по очереди ударили ее по ладошке. Она научила их некоторым земным штучкам. Одна из них — «дай пять». Пока Ирая не заступила на работу, она скрылась в своей комнате и не показывалась никому на глаза. Странная дамочка. Анфиса накормила вкусным поздним обедом или ранним ужином детей и поела сама. Вилар заперся в кабинете. Когда Анфиса позвала его за стол, он только крикнул, что не голоден и чтобы ели без него. А вот это уже было не смешно. После того, как все были сыты, а кухня убрана, она усадила Даниэля в манеж, а сама направилась к Вилару. Пусть хоть орет на нее, хоть выгоняет, но она должна знать, что он думает. И она желает объясниться за свое сегодняшнее поведение. Анфиса постучала в дверь и услышала очередное: «Я занят, прошу не беспокоить». Она решительно толкнула дверь и, закрыв ее за собой, увидела необычную картину. Вилар сидел в кресле в распахнутой на груди рубашке и... натурально пил. «Анфиса!» Он вздохнул, отставил бутылку, стакан и поднялся. Он близко подошел к ней, и женщина смогла рассмотреть его вблизи. Зрачки его до сих пор были узкими, а в самом взгляде наблюдалось бушующее пламя. Губы были плотно сжаты, и вся поза выдавала напряжение и гнев. Анфиса в защитном жесте сложила руки на груди и сказала: «Я пришла поговорить о сегодняшнем происшествии и извиниться. Мне не нравится, как резко изменилось твое отношение ко мне. Я понимаю, что ты злишься на мое поведение и...» «Сядь», — прервал он ее и указал на кресло напротив. Анфиса замолчала и послушно села. Вилар тоже опустился в кресло и, бросив на нее смазанный взгляд, сказал: «Я не злюсь на тебя. Я злюсь на себя». Он протер ладонями лицо, будто умылся. Анфиса обратила внимание, что этот жест он проделывает каждый раз, когда волнуется или переживает. Она грустно вздохнула. «Впервые кто-то вступился за моих детей в таком большом общественном месте. Я любил и уважал своих жен, но ни одна никогда не заступалась за детей. А ты? Ты сделала такое, Анфиса. Ты даже не представляешь, что ты сделала. Уже во второй раз. И ты не представляешь, как я огорчен, что ты не моя женщина. Слова, что ты сказала о муже. Прости, наверное, окажусь тебе размазнёй». Анфиса поднялась с кресла и подошла к несчастному мужчине, что не побоялся признаться ей. Она села на корточки перед Виларом. «Ты не размазня, Вилар. Ты очень сильный мужчина, который, несмотря на все невзгоды и проблемы, верит в чудо и желает своим детям лучшей доли, чем себе. Ты прекрасный отец и просто человек, то есть дракон. И мне тоже жаль, что я... что мы...» Он взял ее за руку. «Анфиса, ты чудесная женщина, удивительная гостья другого мира. Ты даже не представляешь, насколько мне и моим детям стало легче за то короткое время, что мы с тобой знакомы. Я благодарю судьбу за встречу с тобой». Он нагнулся и осторожно поднес тонкие пальцы к губам. Анфиса замерла. Мужчины целовали ей руку. Правда, не слишком часто и, наверное, не всерьез, но этот поцелуй был особенным. От него стало горячо в груди, щеки загорелись, а комната поплыла перед глазами. Вилар отпустил ее руку и поднялся. Она на ватных ногах поднялась вслед за ним. Глаза его блестели в темноте кабинета, ведь шторы были плотно задернуты, и вид его был решительный и немного отчаянный. «Вот что еще. Будем считать, что я напился и веду себя не как обычно. Позволяю себе лишнего. Но не сказать этого не могу. Ты мне очень нравишься, Анфиса. Невероятно сильно. Но если ты прямо сейчас уйдешь, то ничего не случится. Даю слово». Она не ушла. Вилар молниеносно прижал ее к себе и впился в ее губы поцелуем. Поцелуй получился жарким, яростным, абсолютно бешеным и ничем не напоминающим все ее прежние жалкие поцелуи до этого мгновения. Вилар целовал ее так, как, должно быть, целовали своих женщин, идущие на верную смерть воины. Отчаяние сквозило в судорожных движениях его рук, в том, как страстно и горячо он прижимал ее к себе. Она проанализировала бы все лучше, но и саму ее уже заливала темная опасная волна желания, и Анфиса молча обвела шею Вилару руками, безгранично доверяя и ничего не боясь. Кровь стучала в висках все громче и громче, тело превратилось в один обнаженный нерв, и не было источника в мире, способного утолить эту жажду. Он отпустил ее стремительно и резко, как будто ударил. Анфиса почувствовала, что еле стоит на ногах. «Уходи», — прошептал он сдавленно. «Уходи, Анфиса, умоляю тебя, уходи». Красная, дрожащая, пылающая от неутоленного желания, стыда, злости, обиды, счастья, разочарования, облегчения, всего разом, и не разберешь, чего больше, она развернулась и покинула его кабинет. С наступлением вечера Анфиса собрала всех детей у себя в комнате. Даже Даниэль был здесь и находился у нее на руках. Кажется, руки и объятия Анфисы становятся его самым любимым местом. «Будем обсуждать, как мы будем шпионить за Илай?» — спросил Гардар. «Нет, солнышко», — ответила Анфиса. «Я хотела обсудить сегодняшнее происшествие в магазине и поговорить с вами об этом». Ребята тут же скисли. Эта тема была им неприятна и неинтересна. Можно детей понять, но нельзя, чтобы они носили это в себе. и переживали внутреннюю трагедию в одиночестве. Просто нельзя. Во-первых, я хотела сказать, что драка с той женщиной была моей большой ошибкой, и так поступать нельзя. Драка — это последнее, что нужно применять, но давать сдачи нужно. «Но она же первая тебя ударила», — возразила Мира. «Ты и дала ей сдачи, значит, правильно поступила?» «Я дала сдачи, это было правильно, но я продолжила драку, а вот это уже нехорошо». «Говорила она очень плохо о нас», — шмыгнул носом Келвин. Анфиса вздохнула. «Согласна с вами, ребят. Я хотела вам сказать, что вы должны уметь защищать свои интересы. Если оскорбляют словесно, отнимают игрушки или другую собственность, портят имущество или пачкают вещи, унижают, принуждая к чему-либо, щиплют, кусают, бьют и так далее, в таких ситуациях нужно уметь давать отпор, и не только словесно, а порой применяя силу. Но это в случаях, если начали на вас нападать, но лучше до такого не доводить». «А что делать, если тебя сразу начинают бить? Просто подбегают и бьют. Ты уже разговорами успокаивать или давать сдачи?» Недовольно поинтересовалась Гелия. Анфиса даже рот раскрыла. «Милая, скажи, что такого не было?» С надеждой в голосе спросила Анфиса. Все дети печально посмотрели на свою няню. «Не может быть. А ваш папа знает об этом?» «Нет», — мотнула головой Гелия и утерла набежавшие слезинки. «Они прибежали и начали драться, когда папа был в полях, а с нами сидела другая няня». «Кто посмел ударить?» — поинтересовалась она. «Они уже уехали, это были внуки Матильды фон Зарки. Они гораздо старше нас и сильнее». «Опять эта Зарка, она уже у меня в печенке сидит», — воскликнула Анфиса. «Неужели Вилар не увидел, что вас побили?» «Синяков не было», — ответил Келвин. «А папу расстраивать не хотели, он и так переживает за нас сильно». «А няня что?» «Она спала, мы ей усыпляющего дали», — призналась Мирра. Анфиса сукоризной посмотрела на них. «Мы тебя усыплять не будем, обещаем», — сказали дети. «Ты хорошая». «Спасибо», — хмыкнула Анфиса. «Что ж, Зарку я беру на себя. Кто-то еще вас обижает?» «Нет, иногда бывают, игрушки воруют и ломают, и все». «Это тоже не дело. Но вы запомните, если стукнули, стукните в ответ. Причем так, что больше не лезли. И не стоит бояться, что обидчик ответит действием. Но первым руку поднимать нельзя. Это основное правило. И вообще, нужно налаживать контакт с вашими соседями и их детьми. Когда там праздник сбора хадша намечается?» «Через 2 недели», — сказала Гелия. «А ваш папа обещал позвать соседей, чтобы обсудить мероприятие. Надо ему напомнить завтра. И Зарку уже на место поставить необходимо. Что-то не нравится мне излишняя активность». «Ура! Долой противную старуху!» Анфиса рассмеялась, а дети повалили ее и крепко обняли. Чудеса, как быстро ребенок может привязаться к незнакомой женщине и отдать ей свое сердце. Главное — не сломать, не предать и не разочаровать чистые детские сердца. Ведь это такой бесценный дар — любовь и признание детей. Довольно часто мы, взрослые, в собственном эгоизме забываем о том, как легко травмировать детскую душу, и оставляем детей один на один со своими страхами и сомнениями, пока не становится слишком поздно. Нельзя забывать, что мы в ответе за маленькие души, которые подарил этот мир. Анфиса обняла всех детей в ответ и поцеловала в белесую макушку счастливого Даниэля. Вилар стоял на веранде и смотрел на ночное светило. Тяжелые мысли одолевали его. Одиночество. Очень часто ему хочется побыть одному, спрятаться ото всех и вся, особенно от главной проблемы — проклятия, что с каждым днем, с каждой минутой и секундой мучает его детей и его самого. Как же ему хочется привнести гармонию и равновесие в свою семью. Но вместо гармонии в душу прокрадывается страх перед будущим, неуверенность в своих силах, боязнь снова ошибиться. И сердце зачем-то рвется к той женщине, что не может быть его. Настоящее проклятие. Как же он устал. Что это? Музыка? И такой нежный голос, и такая грустная песня. Анфиса. Когда дети уже спали, а дом окутала убаюкивающая тишина, Анфиса, поворочившись в кровати, встала и подошла к распахнутому окну. Посмотрела на звездное небо и на луну, что было так похоже на ее родную и так сильно отличалось. Сегодня ей грустно. Она старалась помнить о своей прошлой жизни только хорошее, не думать о том, как там ее сестра, родители, друзья, работа. Первое время в этом мире она сходила с ума от отчаяния и разъедающей боли, от переживаний за своих родных и близких. И нет, боль не ушла. Просто с Анфисой работали отличные адаптологи, гипнологи и психологи. Но иногда, вот как сейчас, наваливается смертельная тоска по дому, по тому родному миру и близким людям. Как они там? Оплакали, пожалуй, ее. Она посмотрела на луну, что осветила дикий сад. От ее света в этом саду зацвели по-новому цветы и заволновались чудными красками. Среди них был один очень нежный цветок. То цвела ее душа. И полились слезы по ее щекам. Закружилась от тоски голова. Почему печаль имеет постоянный уголок в любых живых сердцах? Почему прошлое никогда не отпускает до конца? Вопросы, вопросы. Всей нашей жизни, наверное, не хватит, чтобы ответить хотя бы на один из них. Боль пронизывает каждую клетку ее тела, и она так сильна, что ломает женщину изнутри. Но она не кричит в тишину. Она плачет безмолвно, не нарушая шепот ночи. Зато кричит ее душа, выворачивая все мысли наизнанку. Анфиса плачет. То опали оковы, что поставили на ее разум гипнологи, и Анфиса смогла, наконец, оплакать свою прошлую жизнь и отпустить ее. Она жива и уже целый год является жительницей нового мира. Она будет счастлива и здесь. Она уже счастлива. Теперь, что бы ни случилось, она не уйдет от этих детей. Ее детей. Авелар? Наверное, это влюбленность, и она тоже пройдет. Все проходит. Анфиса взяла в руки Хирку и, проиграв мотив одной песни, тихо запела. Вновь о том, что день уходит с земли, ты негромко спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет над ночной прохладой. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Все пройдет, и печаль, и радость. Все пройдет, так устроен свет. Все пройдет, только верить надо, что любовь не проходит, нет. Прошлое никогда не возвращается, а будущее неизвестно. Единственное, что есть у человека или у любого другого живого существа, это его настоящее. На самом деле все очень просто. Все существует исключительно в настоящем. Другой жизни нет. Все другое — придумка. Но как сложно принять такое утверждение, в действительности осознать и осмыслить его? Да и возможно ли? Только детишки, пожалуй, не мечтают о былом. Глава 9. Ранним утром Анфису разбудили сразу двое. Орущий Крас и стук в дверь. 4:30 утра. «У-у-у!» — простонала она, сталкивая надоедливого кошака с кровати и нехотя сползая с нее сама. Она с закрытыми глазами подошла к двери и резко распахнула ее. За дверью стоял Вилар. Он переминался с ноги на ногу и выглядел очень смущенным и взволнованным. Зато Анфиса тут же проснулась. «Что случилось?» — сразу забеспокоилась она. «Пожар? Наводнение? Что-то с детьми?» «Нет-нет, все в порядке», — усмехнулся он. «Я хотел тебя предупредить и попросить кое о чем». «О чем предупредить?» — спросила Анфиса, закрывая себя руками, так как, несмотря на лето, с утра было довольно прохладно. Да еще ночная рубашка была у нее не айс, до самых пят, очень просторная, что можно ее на целую пару спустить, на широких бретельках и в крупный голубой горох. Ужас просто. Такие ночнушки носит старая дева, а для соблазнения они вообще не подходят. И надо же было Вилару именно в этой ночнушке ее увидеть». «Меня срочно вызвали в поля. Я, возможно, вернусь через 2 дня, но постараюсь раньше. Ты присмотри за детьми и нашей новой работницей, пожалуйста. Я только тебе доверяю». Последние слова очень обрадовали Анфису. «Мог и не просить. Знаешь же, что я присмотрю. А что с полями? Что-то случилось?» «Пришло сообщение от погодной службы. Через 4 дня будет буря, мне нужно проверить все угодья и весь скот. Подготовить все для пережидания непогоды». «Буря? Это будет что-то ужасное? И как долго она будет длиться?» «Нет, ничего страшного. Буря как буря. Ветер, дождь, гром и молния. Каждый год бывает, но в разные месяцы. Растения покроются панцирем, звери попрячутся в норы. Мы тоже переждем ее в доме. Буря никогда не длится дольше суток, так что не переживай». «Ладно. Но ты же будешь доступен для связи?» «Конечно». «Так я могу на тебя рассчитывать?» «Вилар, никаких проблем». И она тут же спохватилась. «Так ты, наверное, голоден? Кухарка спит еще, так понимаю?» «Ты не волнуйся за меня, не впервой. Возьму с собой вяленого мяса и «Я тебе дам возьму с собой, погоди». Анфиса быстро свернула волосы в шишку, переоделась и решительно потянула Вилара в кухню. «Пока не поешь, никуда не поедешь. И с собой дам тебе нормальной еды». Она причитала, а сама быстро ставила на разогрев приготовленные ранее блюда. Еще ведь очень много осталось того самого раза, когда она готовила синенькой. Вилар смотрел на ее суету, и его сердце сжималось. Она была как настоящая хозяйка его дома и его сердца. «Анфис, ты это... Ты прости меня за вчерашнее, за поцелуй. Я повел себя как идиот. Я обещаю тебе, что такого больше не случится. Прости». Она замерла от его слов, но ничего не сказала, а только поставила перед ним полную тарелку ароматной каши. «Ты сердишься?» — спросил он. «Нет», — соврала она. «Я чувствую твой гнев. Не сердись, пожалуйста. Ты даже не представляешь, как...» «Я вчера видела, как у Даниэля пятно проклятия посветлело, а потом снова стало, как было», — протараторила Анфиса. «Что?» — осекся Вилар. «Когда это случилось?» «Когда мы приехали в магазин, он тогда еще плакать сильно начал. Я осматривала его, обратила внимание, что пятно посветлело, а потом стало таким же. Вчера еще несколько раз проверяла, но больше изменений не было. Я не знаю, может, это солнечный свет так упал, или мне просто показалось?» Вилар смотрел на нее жадно и взволнованно. «Анфиса, если тебе не показалось, то должны вскоре начаться изменения. Да что я такое говорю, изменения начались с тех пор, как ты появилась в моей жизни. Даниэль не плачет, как раньше, его приступы прекратились. Анфиса, ведь ты же действительно можешь быть моей парой, моей женщиной». «Я тоже так подумала, еще...» «В общем, она взмахнула руками, не находя слов, и сказала просто: я была бы безумно рада оказаться твоей парой, Вилар. За эти несколько дней прикипела к твоим детям и к тебе». «Ты даже не представляешь, как подняла мне настроение. Пока я буду в полях, буду молиться великому дракону, чтобы ты оказалась той самой женщиной, что я ищу столько лет». «Я тоже помолюсь. А за вчерашний поцелуй даже не вздумай извиняться, он был прекрасен». «Ты намекаешь, чтобы я снова тебя поцеловал?» «Я не намекаю. Я говорю уже чуть ли не прямым текстом». Начала она злиться. «Нет», — мотнул он головой. «Не могу, прости. Я безумно хочу, но не могу. Потому что если окажется, что ты не... Я не хочу разбивать твое и свое сердце в случае... Ну, ты поняла меня». Анфиса почувствовала, как в душе рождается буря, а гнев поднимает свою раскаленную голову и вот-вот начнет плеваться жгучей лавой. Она дрожащими руками налила Вилару полную чашку чая и с грохотом поставила перед ним, расплескав жидкость. «Да что же она так злится? Если все по полочкам разложить, то Вилар абсолютно прав. А неужели она предпочла бы отправиться с ним в постель, даже если окажется, что она не его пара?» «Вообще-то да, предпочла бы. Хотя она и отдает себе отчет, что это не есть хорошо. Но черти бы ее побрали, почему же ее так тянет к нему? Может, просто либидо соскучилась по мужской ласке? Но он тоже хорош. Так поцеловал вчера, поманил конфеткой и отобрал. Более мнительная девушка, а тем более драконица, уже повесилась бы на колготках, вообразив, что он оторвался от нее из-за того, что она наелась ядреного чеснока за ужином». Анфиса мнительна не была, иллюзий никаких не испытывала. Вилар очень боялся выпустить себя самого из-под контроля. Он не притронется к Анфисе только потому, что мог не совладать с собой. Но скорее умер бы, чем оскорбил бы. Ха-ха, ее нескромным предложением. Если уж она чувствовала такое... то и Вилару вчера пришлось не легче. А если ему предложить секс без обязательств, что она о ней подумает? Не придет ли в ужас? Не станет ли презирать и стыдиться? Надо ей обязательно с ним обо всем еще раз поговорить, когда он вернется. Ну, а если взять в расчет тот самый маленький шанс, что она его пара, то это было бы прекрасно, да просто волшебно. И дети, и Вилар стали бы ее семьей. Великий дракон, у которого почему-то нет имени, но ты не заостряй на это внимание. Пожалуйста, пожалуйста, я желаю Вилару и его детям счастья, и чтобы их проклятие пало. Пусть их счастьем буду я. Подумаешь, что желание нескромное, зато честное. Все эти мысли вихрем пронеслись в голове у Анфисы, пока Вилар ел свой завтрак. Она упаковала в специальные контейнеры ему вкусные еды с собой, и потом, стоя на веранде, Анфиса не удержалась и поцеловала Вилара волевой подбородок. И чтобы не слушать его «не стоило» и так далее, быстро вернулась в дом. Вот только улыбка не сползала с ее губ, и она не видела, как улыбнулся Вилар и в прекрасном настроении уехал в поля. Он ехал и просил своего великого дракона: «Прошу тебя, пусть проклятие покинет Даниэля, пусть Анфиса окажется моей парой». Вилар мчался на своем транспорте, поднимая клубы пыли. Он смотрел на дорогу и думал: Именно Анфиса заставила его задуматься. Счастливая семья. У него с Анфисой могла быть счастливая семья, но при условии, что это она. Все детство он наблюдал, как его отец пытается построить счастливую семью со множеством женщин. Ни одна из попыток не увенчалась успехом. Вилар всегда считал, что счастливых семей не бывает. Но сейчас у него есть 5 замечательных детей. У него появилась Анфиса, совершенно не похожая ни на одну из его погибших жен и ни на одну женщину Краушера. Зачем он вчера поцеловал ее? Не надо было целовать ее. Что-то внутри него изменилось после этого поцелуя. А что, если вдруг она не окажется его парой? Вилар понимал, что будет больше и больше привязываться к Анфисе и боялся своих чувств. Он до боли хотел ее, но не мог переступить черту. Мужчина покачал головой. Его одолевали сомнения. Он был почти готов пустить Анфису в свое сердце, но не решался сделать этот шаг. Он боялся, что не сможет дать ей то, в чем она нуждается. Семью, долгую жизнь. Если он ошибется, то разрушит 5 невинных жизней и жизнь женщины, что стала ему дорога. Он причинит всем боли и искалечит судьбы. Не бывать этому. Пока он не убедится, что Анфиса его истинная пара, то он не допустит ее до себя. Анфиса вернулась в свою спальню, но поняла, что уже не уснет. Да и вредный кошак опять начал виться у ног и противно орать. «Пошли, пошли, накормлю тебя, а то ведь не отстанешь. Хотя мог бы и наловить сам себе еды, вон, какой ты большой кот. Настоящий амиго-кабаньера». «Мяу!» было ответом. Анфиса накормила кота, и чтобы потратить с пользой утреннее время, пока дети спят, решила посмотреть внимательнее, что же растет в саду. Она могла бы приготовить завтрак для детей, но зачем? Во-первых, завтрак для детей уже был готов, нужно только его разогреть. А во-вторых, зачем она будет облегчать жизнь новой кухарке? Может, она повар от Бога, точнее, от великого дракона. Вот и посмотрит Анфиса, как готовит это Барби-дракон. Но интуиция ей подсказывала, что что-то будет. Женщина долго бродила по саду, собрала красивый букет из цветов, что будет украшать их обеденный стол, а потом случайно наткнулась на ароматную ягодку шпанку. Выглядела она точь-в-точь, как земная клубника, только на вкус была сочнее и на цвет выразительнее. Похоже, кто-то когда-то высадил ее здесь, но потом ухаживать не было возможности, и шпанка заросла дикими травами и цветами. Но тем не менее она активно росла и даже давала плоды. Зажмурился от удовольствия Анфиса, смакуя ягоду. Было очень вкусно. Она уже знала цены на Краушера и могла точно сказать, что такая ягода стоит в магазинах довольно дорого. А тут такая вкуснота растет. Она вернулась в дом и, отыскав несколько глубоких мисок, вернулась, чтобы насобирать вкусные ягоды. Детям она сделает шпанковый... Тьфу, звучит как не очень. В общем, сделает клубничный десерт. Панакоту с клубникой. Хоть десерты местные вкусные, но с земными ни один не сравнится. А панакота должна деткам понравиться. А Эрая пусть сначала покажет, что умеет. Собрав почти всю ягоду и заполнив даже не 3, а целых 5 глубоких мисок, каждый размером с маленький тазик, Анфиса, кое-как разогнувшись, увидела, как в сад снова вошла корова. Точнее, это был бык, тот самый. «Ой, мамочки!» — пискнула она. «А ну, брысь, пошел отсюда! Все цветы загадишь!» Бык мотнул рогатой головой и грозно промычал. Анфиса схватилась за сердце, отступая от страшного животного. «И как этот бычар тут оказался? Он же должен был в поле уйти и травку там щипать. Ой, мама, а как его теперь назад-то отправить? Вилар ничего не сказал, не сделал». А бык тем временем снова грозно замычал, а Анфисе показалось, будто он зарычал. Она уже готова была грохнуться в обморок, но неожиданно пришло спасение. «Оно пшел», — раздался знакомый мужской голос. Это был Курт. Он произнес какое-то слово, что говорила Вилар, и бык начал уходить из сада. Анфиса осела прямо в траву, чувствуя, что перепугалась она знатно. «Сильно он вас напугал?» — спросил Курт, когда бык ушел. «Простите, этот самый вредный. Вилар его держит из-за хорошего потомства. Телят получаются от него сильными и живучими». «Очень рада за него», — произнесла кисло Анфиса. «Я имею в виду за быка». «Я так и понял», — ухмыльнулся мужчина. «Пока Вилар отсутствует, я присматриваю за его личным скотом». «И много его?» — спросила она. «Кого?» «Скота. Кого же еще?» — буркнула она. «Ох!» — он почесал макушку. «Вообще-то Вилар владеет огромным количеством скота и угодий, но для личных нужд у него находятся вот этот бык, 2 коровки, 3 телят, лошадки, кролики, куры, гуси, утки». От перечисления Курта челюсть Анфисы медленно опускалась к самой земле. «Подожди, но я, кроме этого быка и кота, никого не видела?» Курт рассмеялся. «Так он и не держит их здесь. До самой фермы 20 минут ходьбы». «Да?» — протянула она задумчиво. «То есть все там и находятся?» «Все, кроме быка. Вилар держит его в отдельном загоне рядом с домом, но собирается переселить его в новый загон, что строит рядом с коровником». «Спасибо за объяснение и помощь с быком, Курт. Ты реально меня спас. Коровы меня пугают. А за спасение приходи к нам на завтрак и обед». «С удовольствием», — улыбнулся Курт. «Мне твоя стряпня ой как понравилась. Расхвалил тебя своей жене, она пока стесняется, но может соберется и придет в гости, чтобы взять у себя пару рецептиков». Анфиса рассмеялась. «Без проблем, пусть приходит. Кстати, Вилар вчера нанял кухарку. Она сегодня будет готовить». Лицо Курта изменилось. «Да?» «Ага», — хмыкнула она. Курт сощурился на солнце и, подумав, сказал. «Знаешь, я лучше завтра приду». Анфиса в голос расхохоталась. «Не думала, что ты струсишь, Курт. На мою стряпню тоже сначала скептически посмотрел, но понравилось ведь. А тут чего?» «Я не трушу, но уверен, что лучше твоих блюд вряд ли что-то будет. Я дома пообедаю. А завтра ты мне расскажи, как оно там получилось». «Хорошо. Мне самой очень любопытно. О, а вот и Келвин. Доброе утро, мой хороший». «Привет», — поздоровался с мальчуганом Курт. «Привет», — улыбнулся Келвин и обратился к Анфисе. «Все встали. А где папа?» «Уехал в поля», — ответил Курт. Келвин кивнул и уверенно сказал. «Значит, завтра вечером вернется. А что на завтрак?» Анфиса передала миски, наполненные ярко-алой ягодой, Келвину и Курту, указывая, чтобы несли их в дом, и сказала. «Есть каша, блины, вареники, компот. Но мне очень интересно было, что приготовила бы наша кухарка. Она разве не на кухне еще?» «Не-а!» — сказал мальчишка с удовольствием, отправляя в рот шпанку. Курт рассмеялся, поставил миски на стол и отклонился. На кухне уже сидели Мирра и Гелия. «Гардар умывается», — сказала Мирра. «А мы кушать будем?» «Конечно будем, но сначала идите и будите кухарку», — сказала она детям. «Что-то она довольно долго спит». Анфиса пошла в комнату Даниэля и счастливо улыбнулась, когда малыш встретил ее радостным и светлым смехом, и чуть не заплакала, когда он обнял ее за шею маленькими ручками. Она помогла ему умыться, одеться и в процессе обследовала пятно. Оно было на месте. Вздохнув, взяла его на руки и спустилась вниз. «Она не открывает, и тишина за дверью», — пожал плечами Келвин. «И окно закрыто и зашторено», — добавила Гелия. «Странно это», — сказала Анфиса и подумала, что случаем не померла там драконица. «Тогда я сейчас вас накормлю, и потом все вместе пойдем будить нашу странную кухарку». «Да!» Под аккомпанемент хора детских голосов Анфиса начала быстро разогревать детям кашу, блины, вареники и кормить их. Сытые дети собрались было убежать на улицу, как Анфиса их спросила. «А речка или озеро рядом есть?» «Есть и озеро, и река», — сказала Гелия. «А что ближе?» «Озеро!» — крикнул Гардар. «Предлагаю разбудить кухарку, потом пойти на озеро купаться и сгорать». Дети нахмурились. «Что такое?» — удивилась их реакция Анфиса. «Мы не умеем плавать», — сказал Келвин. «И там много других детей играет», — грустно сказала Мирра. «Они не любят, когда мы туда приходим», — добавила ей удивление Гелия. «С ума сойти!» — воскликнула Анфиса. «Тем более, мы просто обязаны пойти на озеро. Тогда плавать не будем, немного поплещемся на мели, но я вас научу плавать. Попросим вашего папу, чтобы построил бассейн. Мест у вас много. Думаю, он согласится. А временно можно приобрести надувной бассейн, или как он у вас тут называется. Надо поглядеть в пространстве». «Бассейн? Ты правда, что ли, научишь нас плавать? А дети все равно нас не любят и будут обзываться». «Значит так», — скомандовала она. «Да, я научу вас плавать, и никто вас не обидит, я не позволю. И еще я зуб даю, что с вами захотят играть. А знаете почему?» «Почему?» «Первое», — она загнула один палец, — «вы самые лучшие дети в мире. Второе, мы будем играть в пляжный волейбол, запускать воздушного змея и строить замок из песка». «Ого, ты придумала новые игры?» — воскликнула Гелия. «А что такое пляжный волейбол?» — спросил Келвин. «А разве змеи бывают воздушными?» — удивилась Мира. «Я не умею строить замки», — надул нижнюю губу Гардар. «Бегать! Бегать!» — пропищал Даниэль. «Я по дороге расскажу, что такое пляжный волейбол и смастерю змеи, и обязательно научу строить замки. Это все несложно. Ну так что, пойдем на озеро?» «Да!» — был громогласный ответ. Кажется, даже стекла зазвенели от их крика. Глава десятая. Анфиса постучала в дверь Ирраи один, другой и третий раз. Ответом ей была тишина. «Да что ж такое? Неужели правда померла?» Постучала уже громче, одновременно дергая ручку двери. Но драконица и не думала открывать. Анфиса почесала кончик носа, задумчиво решительно направилась к тайнику Вилара, что находился в кухне. Отыскала разные отвертки и другие инструменты. Высунув язык, она расковыряла замок. Рассерженная, вспотевшая Анфиса распахнула дверь и просто обалдела от увиденного. Ирая, словно царица, возлежала в кровати в воздушном кружевном нечто, соблазнительно подчеркивающем ее совершенное тело. На ее глаза была надета повязка для сна, а в ушах торчали пушистые беруши. В общем, на кончиках беруши были кисточки, поэтому Анфиса и обозвала их пушистыми. И вот это создание мило посапывало и даже не думало просыпаться. «Ну и наглость!» — протянула Анфиса, уперев руки в бока. «Нашла она тут курорт!» Она попыталась разбудить девушку, расталкивая ее, отбирая то одеяло, но слышала только сонное: «Отстаньте все от меня, не хочу!» Она вернулась на кухню, где уже снова толкались дети. Они собирали свои игрушки, что возьмут на озеро, и заодно смотрели, что можно взять с собой из еды. Анфиса набрала таз холодной воды и, под заинтересованными взглядами детей, пошла будить наглую драконицу. Дети побросали все свои дела и побежали вслед за Анфисой. Ведь это же очень интересно, зачем ей понадобилось столько воды. А еще интереснее стало, когда их няня вошла в комнату кухарки. Анфиса подошла к кровати Ираи и без зазрения совести перевернула на нее таз с водой. Эх, не зря, говорят, сделал пакость на душе радость. Истина. Раздался детский смех. Заливистый и яркий. Ирая стянула с глаз свою повязку, вынула беруши и взглядом голубых глаз, метая гром и молнии, натурально прорычала. «Как ты смеешь? Ты меня намочила! У меня кровать вся мокрая, я вся мокрая!» Дети продолжали хохотать. Анфиса подошла к двери и попросила детей оставить ее одну с драконицей. «Ты сама виновата. Время посмотри уже сколько. Я тебя будила, но проще, наверное, великого дракона позвать, чем тебя разбудить. Значит так, ты принята в этот дом на работу, замечу, на работу, а не приехала сюда как на курорт отдыхать. Это раз. Второе. Дети уже позавтракали, и мы уходим на озеро. Вернемся к обеду, приготовь первое, второе десерт и свари компот. Не нужно изысков. Должно быть вкусно, полезно и сытно. И уберись в своей комнате». Анфиса говорила командным тоном, словно была в этом доме хозяйка. «Ты тут нянька, а не хозяйка», заметила это Ирая. И чуть не плача, но все равно прорычала. «Я Вилару Фунару пожалуюсь, и тебя уволят за такое обращение с драконицей». Сейчас она не выглядела таким чудо-ангелом, а была похожа на мокрого гусенка. «Жалуйся, только Вилар уехал в поля. И пока его нет, я главное поняла. И давай без сюрпризов и пакостей. Все, мы ушли». «Подожди!» — взвизгнула она. «Но я же не знаю, где что находится и как готов... покажи путь добра». Анфиса задумалась на секунду, но согласно кивнула. «Хорошо, у тебя 5 минут на сборы». Она повернулась, чтобы уйти, как услышала. «Какие 5 минут? С ума сошла? Мне минимум 2 часа нужно, чтобы собраться». Анфиса остановилась резко, будто в стену врезалась, и медленно обернулась. «Сколько тебе нужно времени?» И рассмеялась. «Ты что, королева себя возомнила?» «Нет, не возомнила. Я просто истинная драконица». Анфиса сложила руки на груди и ради любопытства поинтересовалась. «И что ж ты такое будешь делать с собой, что тебе целых 2 часа необходимо?» «Как это что?» — натурально удивилась Барби-дракон. «Сделать маску на волосы, сделать маску для лица и рук, освежить маникюр, нанести макияж, сделать укладку». «Стоп!» — оборвала ее Анфиса. «Ирая, ты приехала, чтобы работать, готовить в этом доме. Здесь никому не интересно, как ты выглядишь. Главное, вкусно готовь. У тебя 5 минут. Не придешь, нас уже не застанешь. Кстати, спохватилась Анфиса уже на пороге. Ты готовить-то умеешь? Да, ответила испуганная Ирая. Очень на это надеюсь. Здесь холодильный шкаф, тут специи, здесь вся посуда находится. В этом шкафу техника для готовки, чтобы смешать, взбить, в общем, разберешься. Вот так включается печь, поняла? Ага, ответила Ирая. Только вид у нее был настолько напуганный, словно она собирается в обморок упасть. Точно все поняла? Переспросила ее Анфиса. Да, да, идите уже. Ну, смотри. Пойдемте, дети. Когда они покинули дом, Анфиса остановилась и обратилась к детишкам. Что ты будешь на мне оставлять Ираю одну? Какая-то она неуверенная была. Еще натворит дел. И что, мы не пойдем на озеро? Спросил ее Гардар с печалью в голосе. Пойдем, конечно, я же обещала, только давайте сначала тихонько проследим, что и как будет делать Ирая. Если все хорошо, то спокойно уйдем, а если нет, то... То по обстоятельствам решим. Играть в шпионов будем? Да, немного пошпионим, улыбнулась Анфиса. Ура! Мира и Гардар, смотрите за ней в окно, но осторожно. Келвин, ты на шухере, следи за дверью. А что такое шухер? Спросил Келвин. Это значит следить за приближением некой опасности, а в нашем случае это Ирая. И подать сигнал, например, крик Неполундра. Я понял. А мне что делать? Спросила Гелия. А тебе самое важное задание — следить за Даниэлем, а я пошла в дом. Буду следить изнутри за противником. Если что, идите меня спасать. Мы тебя обязательно спасем, Анфиса. Прошептали дети и, заговорщицки улыбнувшись, разбрелись по своим местам. Анфиса тихо вошла в дом, из-за угла посмотрела, что творится в кухне, и обомлела. Истинная драконица Ирая решила сварить суп. Она затолкала в кастрюлю замороженный цельный кусок мяса, сверху навалила гору неочищенных и немытых овощей, моркови, лука с шелухой, зачем-то натолкала сельдерея и теперь изо всех сил пыталась все это дело закрыть крышкой. Но, естественно, ничего не закрывалось. Но мало того, в духовом шкафу что-то сильно воняло и уже горело. «Мать моя женщина!» — воскликнула Анфиса и всплеснула руками, раскрывая свое присутствие. «Мы ушли всего 15 минут назад. Что у тебя там горит?» Ирая вздрогнула и выронила крышку, которая пыталась закрыть кастрюлю. «Вторую готовить, я пеку утку с яблоками». «Мне уже страшно за утку, судя по твоему будущему супу», сказала Анфиса и распахнула духовой шкаф, чтобы тут же зажмуриться от едкого дыма, попавшего ей в глаза. Раскашлялась она, разгоняя дым руками и с помощью прихватов доставая Ирая на блюдо. «Ты запихнула в духовой шкаф неощипанную утку?» шокированно спросила у нее Анфиса. «Она что, по-твоему, сама себя должна была щипать?» Ирая покраснела и пожала плечами. «Так, сядь сюда и не двигайся, и не вздумай ничего трогать. Руки отрублю и на обед сварю», — рявкнула разгневанная Анфиса. «И как только себя Виллар взял?» Ирая испуганно плюхнулась на стул и спрятала руки за спиной. «Я ничего не буду больше трогать. Не отрубайте мне руки, пожалуйста», — пропищала Ирая, чуть не плача, и не напоминая сейчас Анфисе истинную драконицу, которой нужно было 2 часа на сборы. Девушка была похожа на великовозрастная дитятка. «Это было образное выражение», — вздохнув, сказала Анфиса. «Ты ведь не умеешь готовить, верно?» У девушки задрожала нижняя губа, и она всхлипнула. «Не умею». Анфисе хотелось ей полбу дать. Ну что за безответственность? Ну а что вообще это Барби-дракон надеялась и рассчитывала? Что Виллар слепой? И на вкус не поймет, что ему каку вместо нормальной еды подали? А дети? Тьфу, дура. «Сиди и жди меня», — скомандовала Анфиса. Ирая кивнула. Анфиса собрала детей в гостиной и сказала им, «Придется поход на озеро отложить на послеобеденное время. У нас нарисовалась проблема с Ирай». «А что она сделала?» — спросила Мира. «Она совершенно не умеет готовить. И нам надо выяснить, что она здесь делает и какие цели преследует». «Ого!» — воскликнул Гардар. «Вот это да!» — протянул Келвин. «И правда, зачем она тогда устроилась к нам кухаркой?» — спросила Гелия. «Вот мы сейчас ее и спросим», — сказала Анфиса. И они всей компанией пошли на кухню, где жалась на стуле растрепанная и напуганная Ирая. Дети расселись вокруг стола, с интересом рассматривая девушку, которая готова была вот-вот разреветься. Анфиса держала на руках Даниэля, который тоже заинтересованно смотрел на Ираю. «Рассказывай», — тоном нетерпящим возражений скомандовала Анфиса. «И не вздумай лгать». Ирая замотала головой. «Я не хотела никому навредить, думала переждать немного и уехать дальше». Анфиса удивленно вскинула брови, но промолчала. Молчали дети, только переглядывались. Она закусила нижнюю губу и, вздохнув, сказала. «Меня зовут не Ирая, мое настоящее имя Дерра фон Карман». Анфиса про себя хмыкнула. «Дырявый карман». «Лизбет фон Карман, это же советник правителя?» — воскликнула Гелия. Анфиса даже забыла, как дышать. «Вот те новости какие. И чует моя пятая точка, сейчас мы узнаем о наших неприятностях». «Да», — кивнула Ирая, то есть Дерра. «Лизбет, мой отец, я сбежала из дома, и свои документы мне дала наша кухарка. Мы с ней иногда дружим. Ее и зовут Ирая фон Сюба. Я немного изменила свою внешность, сменила тон помады для губ и уложила волосы не вправо, а влево». «Просто обалдеть, какая конспираторша», — подумала зло Анфиса. «Потом я нашла объявление и обратилась в агентство, они предложили мне эту работу. Я думала, что если не получится мне тут работать, то уеду дальше, ведь меня как прислугу точно бы не искали. И уж тем более не искали бы у проклятой семьи. Вы теперь прогоните меня?» Ирая, то есть Дерра, замолчала. Анфиса посадила Даниэля в его специальный стульчик и подошла очень близко к девушке, наклонившись, спросила. «А сбежала ты от чего?» «Ни от чего. От кого? От своего жениха. Он мне изменил, а еще истинной моей парой оказался. А все равно изменил». Девушка всхлипнула и разрыдалась, но продолжила рассказ сквозь рыдание. «Я вошла в его комнату, чтобы поблагодарить за неожиданный подарок, а в комнате на его кровати лежала обнаженная женщина, моя бывшая лучшая подруга. И мой жених стоял у кровати и на нее смотрел». К концу этого наиглупейшего рассказа Анфиса была готова рвать на себе волосы. А лучше рвать волосы на белобрысой макушке Дерры. И вдобавок накостылять бы и Вилару по хребту. «А кто твой жених, скажи, пожалуйста?» Ласковым голоском ядовитой змеи поинтересовалась у нее Анфиса. Дерра всхлипнула и произнесла. «Пьес фон Зух. Он сын министра военных драконов». Анфиса хотела вот прямо сейчас придушить эту гадюку, что приползла в их дом. Да, в их дом. В ее дом. Фонзарка не зря так скалилась. Умная старуха узнала эту дурынду и наверняка уже настрочила донос ее отцу или самому правителю. Вопрос, почему Вилар ее не узнал? Или он не смотрит светскую хронику? Этот момент еще предстоит выяснить. Анфиса помнила закон Крауш-Ра, что нельзя похищать и укрывать истинную пару дракона. За это следует наказание — смертная казнь. И эта дура Дерра подставила Вилара и всю семью. Ведь понятно, что эта заноза Зарка донесет, а то, что она донесет, Анфиса ни на йоту не сомневалась. Она досчитала до 10, чтобы не сорваться и не начать орать, глубоко вдохнула и выдохнула. «Дерра, ты хоть знаешь, что ты натворила?» «А что такого? Вам ничего не будет?» Анфиса схватила ее за руку и потащила прочь из кухни. Дети хотели было направиться за Анфисой, но она скомандовала. «Сидите здесь». Дети нахмурились, но послушно остались сидеть на месте. Она утянула драконицу в гостиную и толкнула на диван. «Ты что себе позволяешь?» — возмутилась Дерра. «А ну, цыц!» — рявкнула она. «Ты подставила всю семью Оро. Я тебя вижу насквозь. Ты эгоистичная, избалованная девица. Тебе наплевать, что будет потом с этой семьей. А будет то, что, скорее всего, Вилара обвинят в укрывательстве истинной пары дракона. Да не простого такого дракона, а самой верхушки!» Дерра вздрогнула и, обняв себя руками, сказала. «Я как-то не подумала о таком». «Потому что у тебя мозгов, как у улитки», — пронеслась у Анфисы мысль. «Я могу прямо сейчас покинуть этот дом и уйти». «Нет», — рявкнула Анфиса, — «поздно уже. Та бабка, что тебя представила нам, узнала тебя. И так как у нее имеется очень большой зуб на эту семью, она миллион, даже миллиард процентов уже донесла тебе. Я даже боюсь представить, какую форму она все это облачила». «Ой!» — пискнула она. «И что делать? Но я не хочу к жениху, он изменил мне». «Дура! Он тебе не изменял!» «С чего тебе это знать? Ты даже не дракон!» Да с того, что, во-первых, истинные пары не могут изменять друг другу. Это и дети знают. А вот ты почему так думаешь о своем суженом? Хотя это твои заботы. А во-вторых, твоя подруженция хотела спровоцировать твоего жениха, но у нее ничего не вышло. Скорее всего, подставила она его, сделав так, чтобы ты пришла именно в нужный момент. Да? Я даже как-то не подумала, что можно рассмотреть ситуацию с такой стороны. То есть мой отец любит меня? Какая же я дура! Мне надо срочно возвращаться к любимому. Сидеть, рявкнула Анфиса и ткнула в нее указательным пальцем. Я сейчас вызову назад Вилара, и мы вместе решим, как поступить. Раз ты тут оказалась и подставила нас, то будем выруливать эту ситуацию все вместе. Хорошо, но я с ним только свяжусь и скажу, что со мной все хорошо. Дера сорвалась с дивана и побежала в свою комнату, но Анфиса успела ее перехватить и повалила на пол. «Куда пошла? Тебя сразу же найдут, отследят!» — заорала на нее рассерженная Анфиса. «Не успеют. Я только на секундочку, отпусти. Я ведь так тоскую по нему!» Разнылась драконица, брыкаясь и стараясь вырваться. «Надо было раньше думать, а не творить глупости. Успокойся!» «Нет, пусти меня!» «Дети, на помощь!» — крикнула Анфиса. Дети всей гурьбой вбежали в гостиную. Они подслушивали из-за угла и обо всем уже знали. Смотрели на Деру гневно. «Несите веревки и липкую ленту. И стул. Надо связать эту дурынду, пока она еще больше не наделала глупостей. И принесите мне кто-нибудь пис. Надо срочно связаться с вашим отцом». «Я принесу веревки», — закричала Гелия и убежала в подвал. «Я принесу ленту», — в один голос воскликнули Мира и Гардар. «Я принесу стул», — крикнул из кухни Келвин. «Я просто идиотка», — подумала Анфиса, всем весом наваливаясь на брыкающуюся драконицу и думая, что сейчас был бы эпический момент, войди в дом ее папочка и женишок. Но, слава богу и слава великому дракону, этого не случилось. Она с детьми все-таки связала Дерро, которая на ультразвуке верещала, что не может без своего жениха, и срочно-присрочно надо с ним связаться и услышать голос любимого. «Надо было раньше об этом думать». «А не тогда, когда из твоей глупости может пострадать целая семья», произнесла запыхавшаяся Анфиса. На мгновение ей показалось, что сейчас от усталости у нее оторвутся уши и полетят в разные стороны, совсем как ракета для фейерверка. Ведь ей пришлось тащить упертую девушку до стула и усаживать, связывая веревками. Утерев вспотевший лоб, она приняла из рук Гелия пис. «Следите за ней», — дала она указание детям. «Я буду связываться с вашим отцом». Дети с воинственным видом уставились на притихшую Дерру, которая, как настоящий маленький ребенок, надула губы и с обидой посмотрела на Анфису. Она вошла в свою комнату, набирая контакт Вилара, и спустя мгновение появилось его изображение в виде голограммы, и прозвучал взволнованный голос. «Анфиса, только не говори, что что-то случилось». «Случилось», — вздохнула она. «Дети?» — воскликнул он. «Что с детьми?» «Стоп, стоп!» крикнула она заволновавшемуся мужчине. «Дети в полном порядке, Вел. Проблема с кухаркой Ираей, которая оказалась вовсе не Ираей, а ворхом проблем, которые я не знаю, как мы будем решать». «Я не понял ничего. Кем же она оказалась?» «Анфиса, я проверил ее рекомендательные письма и документы». «Велар!» — не выдержала Анфиса. «Ирая на самом деле Дерра фон Карман. Она сама призналась в этом». Она рассказала, что позаимствовала документы, настоящая Ирая сбежала от своего папочки и жениха. «Как ты мог не узнать ее?» «То-то наша соседка Зарка такая радостная была. Ты понимаешь, что случилось? И представь, что Матильда узнала лже-Ирая дочь советника правителя, и она наверняка уже кляузы им отправила. А я даже боюсь представить, что она сообщила». «О, великий дракон!» — произнес Вилар, и лицо его побледнело. «Я возвращаюсь назад. Где она?» «Мы ее связали», призналась Анфиса виновата. «Она хотела сообщить о себе жениху, но я не позволила ей...» «Что? Анфиса, ты с ума сошла?» Женщина поджала губы. «Извини, но я не знала, что делать. Если бы я ей дала сообщить о себе, то вообще не знаю, что было бы. И ты мне так и не ответил на вопрос. Ты что, никогда не видел дочь советника?» «Ее изображение не показывают широкой массе. Иногда их семья появляется на больших мероприятиях, в общем...» «Да, я ни разу ее не видел». «Зато Зарка умудрилась свой длинный нос засунуть на самый верх», — рявкнула Анфиса. «Прости, Вал, что я рычу, но просто я в панике». «Не извиняйся, ты права, я сам виноват». Анфиса вздохнула. Нет никого виноватого, просто такое стечение обстоятельств. И не в нашу пользу, увы. Но мы что-нибудь придумаем. То есть ты не оставишь нас? Удивился Вилар. Пришло время удивляться и Анфисе. С чего это я должна вас оставить? Мало ли, как обернется эта ситуация. Вилар, даже думать так обо мне не смей. И вообще, может, я твоя пара? И я тем более вас не оставлю. Он грустно улыбнулся. Я был бы счастлив тогда, Анфиса. Ты чудо. Я знаю, что я чудо, а теперь давай мучись скорее сюда. Будем разруливать тупость одной особы. Ты через сколько вернешься? Вилар снова улыбнулся на ее смешное изречение и сказал. Часа через два буду дома. Хорошо, я держу оборону и Вэл. Что? Будь осторожен на дороге, не попади в аварию. Он вдруг рассмеялся. Это в принципе невозможно, Анфиса. Но мне приятно, что ты беспокоишься. Она фыркнула, показала ему язык и прервала связь. Прикрыла глаза и подумала, что нужно как-то эту ситуацию развернуть так, чтобы не только снять любые, даже малейшие подозрения с Вилара и детей, но чтобы все пошло на пользу всей семье. А для этого нужно пообщаться с Барби-драконом. «Так, ты согласна?» — в очередной раз спросила Анфиса Дерру. «Согласна. А ты правда меня научишь такому?» — с предвкушением переспросила Дерра. «Правда, правда», — кивнула Анфиса. «Зуб даю». «Ура! Теперь развяжи меня!» Детей Анфиса отослала играть во двор, кроме Даниэля, который возился в манеже со своими игрушками, а сама беседовала с Деррой. «Пока развязываю, повтори то, что мы обсудили. Мне надо убедиться, что ты поняла все верно». «Я не дура, Анфиса, и все запомнила с первого раза. Но хорошо, хорошо, как скажешь. Значит так, как только вернется Вилар и свяжется с моим отцом, он передаст разговор мне, и я скажу своему отцу, что ваша семья узнала во мне дочь советника и предоставила убежище, и сразу же сообщили обо мне моему папе. Помимо этого убедили меня, что проблему нужно решать на месте, и бегство — это вовсе не решение. Я все осознала, больше не стану убегать из дома от своего жениха. А еще очень неблагодарна этому дому, этой семье за помощь и кров. Все верно?» «Ты молодец», — кивнула Анфиса. «Тогда пошли, будешь учить меня... как ты называла этот танец? Стриптиз?» «Он самый», — подтвердила Анфиса. Дерра захлопала в ладоши. «У нас эротические танцы, только жрицы любви танцуют. Их мастерство можно познать, только самой став жрицей. Ты в своем мире тоже ей была?» Анфиса от ее вопроса даже споткнулась. «Нет, конечно, я детский врач. Но у нас таким танцем может любая женщина научиться, чтобы порадовать своего мужчину. Надеюсь, твой жених не убьет меня за это?» «Ты что? Сиес будет счастлив такому сюрпризу, что я ему устрою?» «Странные нравы у вас», — произнесла Анфиса. Не знала, что на Краушра так туго с эротическими танцами. Дерра лишь плечами пожала. «Жена должна рожать детей, а у Слады для глаз служит жрица любви, которая только танцует. Ты не думай, драконы друг другу не изменяют». Анфиса лишь головой покачала. А ведь кто-то недавно кричал и чуть в грудь себя не бил, что ее пара-дракон ей изменил. «Развитый мир, а с танцами какой-то бред», — пробурчала Анфиса. «Хотя слушать и верить словам Дерра не стоит», — подумала Анфиса. «Может, это правило касается только самой верхушки? Надо у Вилара поинтересоваться. Что-то она не припоминала такого из прочитанного и изученных нравов и норм поведения жителей Краушера. Больше на бред Дерра похоже». «Я тебя научу только после того, как поговоришь с отцом, и угроза над семьей Арро больше не будет висеть». Дерра снова надула губы. «Лучше пойдем обед готовить. Вилар наверняка голодным вернется. Да и тебе тоже полезно поучиться кулинарии». Дерра наморщила нос. Анфиса лишь фыркнула и позвала детей узнать пожелания, кто и что хочет на обед.